Глава 13. Месяц жизни в коммуналке научил меня многому. Как готовить на одной конфорке, не мешая соседям. Как засыпать под звуки чужих телевизоров и скандалов. Как растягивать аванс на весь месяц, покупая только самое необходимое. Как работать за шатким столом, когда за стеной кто-то слушает музыку до глубокой ночи. Работа с Виктором налаживалась. Я обрабатывала документы быстро и без ошибок, изучила специфику логистических процессов, даже предложила несколько улучшений в системе учета. Виктор был доволен и намекал на возможность повышения зарплаты после испытательного срока. 30 тысяч вместо 25. Для меня это была серьезная прибавка. Беременность протекала спокойно, токсикоз почти прошел, я набрала несколько килограммов и живот начал едва заметно округляться. В женской консультации врач, приятная женщина лет 40, с уставшими, но довольно добрыми глазами, каждый раз говорила: «Все в норме, развитие соответствует сроку. Анализы хорошие, давление нормальное, ребенок растет как положено». Я даже начала привыкать к мысли, что у меня получилось, что я смогла вырваться из золотой клетки и построить независимую жизнь. Да, жизнь была тяжелой. Спать на продавленном матрасе, экономить на каждой копейке, готовить из самых дешевых продуктов. Но это была моя жизнь, мой выбор, мои решения. Таня, соседка с синяками под глазами, постепенно оттаивала. Иногда мы пили чай на общей кухне, молча наблюдая, как в окно светит закатное солнце. Она рассказала, что работает на заводе уже 4 года, откладывает деньги на собственную квартиру. «Еще 2 года и съеду отсюда», — говорила она с тихой гордостью. Мы не обсуждали мужчин, детей или прошлое. Просто две женщины, которых жизнь потрепала, но которые не сдались. Иногда Таня оставляла на столе пакетик хорошего чая или банку тушенки. Я в ответ делилась фруктами, которые покупала на рынке по сниженным ценам в конце дня. Казалось, что жизнь налаживается. Что я действительно смогла исчезнуть, раствориться в чужом городе, стать одной из тысяч безликих женщин, которые каждый день едут на работу в переполненных автобусах и покупают продукты в дешевых магазинах. Но я недооценила Игоря. В среду утром, когда я возвращалась из женской консультации с результатами очередных анализов, у подъезда меня ждала знакомая машина. Черный БМВ с тонированными стеклами, который я знала как свои 5 пальцев. Сердце ухнуло в пятки, ноги подкосились, и я остановилась, как вкопанная посреди двора. Дверь машины открылась, и оттуда вышел Игорь. Он выглядел точно так же, как месяц назад. Дорогой костюм, аккуратная прическа, уверенная походка. Только глаза стали другими, холодными, жесткими, полными ярости, которую он едва сдерживал. «Привет, солнышко», — сказал он, медленно приближаясь. Голос звучал обыденно, почти ласково, но я слышала стальную нить, пронизывающую каждое слово. «Долго же я тебя искал». Я попятилась к подъезду, прижимая к груди сумку с документами из консультации. Руки дрожали так сильно, что я едва удерживала ее. «Как ты меня нашел?» — прошептала я, хотя уже знала ответ. «Женская консультация». Усмехнулся Игорь, останавливаясь в 2 шагах от меня. «Ты же обязательно должна была встать на учет. Беременным положено наблюдаться у врача, и все эти врачи ведут документы оборот света. Электронные базы данных, отчеты, статистика. Для человека с нужными связями найти беременную женщину по имени и фамилии – дело техники». «Конечно». Я не была наивной, но где-то в глубине души надеялась, что он отстанет от меня, не станет искать, и мне удастся затеряться в другом городе. «Что тебе нужно?» — спросила я, стараясь, чтобы голос звучал твердо, но он предательски дрожал. «Что мне нужно?» — Игорь рассмеялся, и в этом смехе не было ни капли веселья. «Мне нужна моя жена и мой ребенок, которого ты украла». «Я никого не крала», — возразила я, отступая еще на шаг. — Я ушла от тебя. Это мое право. — Твое право? — его глаза сузились. — А что с правами нашего ребенка? Он имеет право расти в нормальной семье, а не в этой... Он оглядел обшарпанный подъезд с отваливающейся штукатуркой и граффити на стенах. В этой помойке. Это лучше, чем жить с человеком, который что? Перебил он, делая шаг вперед. Который обеспечивал тебе достойную жизнь? Который заботился о твоем здоровье? Посмотри на себя, Света, ты похудела, бледная, одета, как нищенка. Это то, чего ты хотела для нашего ребенка? Я инстинктивно положила руку на живот, защищая малыша от его слов, от его ярости, от его попыток заставить меня чувствовать себя виноватой. «Я работаю», — сказала я. «Я забочусь о ребенке, хожу к врачу, принимаю витамины, правильно питаюсь». «Работаешь?» — он усмехнулся. «На кого? За какие деньги? Думаешь, я не знаю, где ты трудишься?» «Виктор Семенович из транслогистики. 25 тысяч рублей удаленной работы. Это что, достойная зарплата для матери моего ребенка?» Холодок пробежал по спине. Он знал о моей работе. Знал размер зарплаты, знал имя работодателя. Сколько еще он знал о моей новой жизни? «Этого хватает», — соврала я. «Хватает?» — Игорь оглядел мою одежду. Простые джинсы, дешевую куртку, стоптанные кроссовки. На что хватает, Света? На эту коммуналку? На лапшу быстрого приготовления? На одежду из секонд-хенда? На свободу, выпалила я. На то, чтобы жить без страха, что кто-то решает за меня, что мне есть, с кем общаться, куда идти. Лицо Игоря потемнело. Свобода? Ты называешь это свободой? Он шагнул ближе, и я почувствовала знакомый запах его дорогого парфюма. «Ты живешь в трущобах, работаешь за копейки, экономишь на каждом куске хлеба и при этом подвергаешь риску здоровья нашего ребенка. Где тут свобода, Света?» «Я подвергаю риску?» — возмутилась я. «А ты? Ты следил за мной, контролировал каждый мой шаг, изолировал от друзей, изменял мне. Это в прошлом». Резко оборвал он. «Я же сказал, что больше не повторится. Теперь у меня есть более важные дела». «Какие дела?» «Ты и наш ребенок». Он протянул руку, словно хотел коснуться моего живота, но я отшатнулась. «Хватит этой глупости, Света. Поехали домой сейчас же». «Нет». «Что значит «нет»?» В его голосе зазвучали знакомые стальные нотки. «Ты не можешь просто сказать «нет». У нас есть обязательства друг перед другом. У тебя есть обязательства перед нашим ребенком». «Мои обязательства — защитить ребенка от токсичной атмосферы», — ответила я, удивляясь собственной смелости. «От человека, который считает людей своей собственностью». Игорь сделал еще шаг, и теперь между нами было меньше метра. Я видела напряженные мускулы его челюсти, блеск ярости в глазах. «Послушай меня внимательно», — произнес он тихо, и от этой тишины мне стало страшнее, чем от крика. «Ты моя жена. Этот ребенок мой сын или моя дочь. У меня есть права. Юридические права, которые ты не можешь просто так игнорировать». «У меня тоже есть права». «Какие права?» — он усмехнулся. «Право лишить ребенка отца? Право подвергать его здоровью опасности ради своих эгоистичных желаний? Думаешь, суд встанет на твою сторону, когда узнает, в каких условиях ты живешь?» Он был прав, и мы оба это знали. Суд всегда на стороне того, у кого больше денег, связей, возможностей, а у Игоря всего этого было предостаточно. «Поехали домой», — повторил он, протягивая руку. «Прямо сейчас. Я прощаю тебе этот эксперимент. Забудем, что все это было. Начнем сначала». «Нет», — сказала я твердо, хотя внутри все дрожало от страха. Лицо Игоря исказилось от ярости. Он шагнул вперед и схватил меня за руку выше локтя. Крепко, до боли. «Ты едешь со мной», — процедил он сквозь зубы. «Хочешь ты этого или нет? Ты украла моего ребенка, и я забираю его обратно». «Отпусти!» Я попыталась вырваться, но его пальцы впились в мою руку, как тиски. «Ты делаешь мне больно!» «Больно?» — он потянул меня к машине. «А как, думаешь, мне было больно, когда я обнаружил пустую квартиру, когда понял, что ты сбежала, как воровка?» Я сопротивлялась, упиралась ногами, пыталась освободиться, но он был сильнее. Паника нарастала, сердце колотилось так быстро, что я боялась, как бы это не навредило ребенку.